Литература XVIII века об инквизиции носила в основном памфлетный характер, иначе и быть не могло, ибо архивы инквизиции были недоступны авторам, разоблачавшим ее деятельность. Французская революция 1789 года, руками победившей буржуазии, покончила с инквизицией и сорвала замки с ее тайных архивов в ряде стран. Наполеон отменил инквизицию во всех своих владениях, в том числе и в Испании. И именно в Испании, где больше всего она свирепствовала, впервые был опубликован в 1812-1813 годах двухтомник подлинных документов, относящихся к ее деятельности. Автором публикации был бывший секретарь испанской инквизиции Хуан Антонио Лоренте, 1756-1823 годы, из-под пера которого вскоре вышла первая, основанная на документальных источниках, история этого трибунала. Лоренте испытал на себе влияние просветительных идей XVIII века и, как некоторые другие испанские либералы, сотрудничал с Жозефом Бонапартом в надежде, что французы осуществят в Испании необходимые прогрессивные реформы. По поручению французских властей Лоренте приступил к написанию истории испанской инквизиции, архивы которой поступили в его распоряжение. Поражение Наполеона вынудило Лоренте оставить Испанию и бежать в Париж, где он опубликовал свой труд в четырех томах на французском языке в 1817-1818 годах, а затем на языке оригинала в 1822 году в Барселоне и в Мадриде, куда Лоренте вернулся после победы революции 1820 года. Его книга была переведена на многие европейские языки, выдержав 24 издания. В русском переводе она вышла в 1936 году в Москве. «Критическая история испанской инквизиции», так называлось сочинение Лоренте, написанное она на огромном архивном материале, раскрыла перед миром подлинную картину кровавой деятельности священных трибуналов в Испании. Католическая церковь и ее апологеты по сей день безуспешно пытаются опровергнуть Лоренте, обвиняя его в неточностях, преувеличениях, в плохом стиле, пытаясь опорочить его в личном плане, выдавая за ставленника французов и чуть ли не мошенника, якобы присвоившего часть фондов инквизиции. Но какими бы недостатками ни обладал труд Лоренте, он даже сегодня, 150 лет после опубликования, остается одним из основных источников по истории испанской инквизиции, мимо которого не можно равнодушно пройти. Основная ценность исследования бывшего главного секретаря испанской инквизиции заключается в приводимых им фактах и цитируемых документах, достоверность которых не подлежит сомнению. В XIX веке инквизиционная историография, можно сказать, достигла своего расцвета. Появляется большое количество самых разнообразных работ, в том числе монографий и сборников документов по истории инквизиции и еретических учений в Испании, Франции, Италии, Германии. Обилие и разнообразие этих трудов делало, по выражению французского историка Шарля Мольене, написание одним человеком истории инквизиции, которая охватывала бы все страны и эпохи, предприятием почти химерическим. Однако нашелся исследователь, которому оказалось по силе осуществить такое поистине грандиозное предприятие. Как это ни парадоксально, им оказался уже упомянутый Генри Чарльз Ли, который был вовсе не профессиональным историком, а издателем и книгопродавцом, и занимался историей инквизиции только как любитель в свободное от своей работы время. Ли никогда в Европе не был, и, естественно, в европейских архивах не работал. Но солидное состояние, которым он обладал, позволило ему нанять корреспондентов. Они, по его поручению, перерыли все доступные европейские архивы в поисках документов инквизиции, копии которых на протяжении многих лет пересылались Ли в Соединенные Штаты. Располагая этими материалами и обладая незаурядным литературным и исследовательским талантом,